казначей, наклонившись к владыке, шептал: «Аглицкие гости, донские, фландерские, из Генуи, персы, арабы, армяне, евреи, бухарские купцы». Владыка кивнул головой и потом, в свою очередь, что-то шепнул казначею. Феодор отошел в сторону и скрылся в толпе. Из группы купцов вышел вперед один в черном бархатном платье с кружевным воротником. Держа в руках большую шляпу с пером, он поклонился владыке. «Каких земель гость?» — спросил тихо владыка у Амосова. «Аглицкий», — ответил Труфан Федорович, став совсем близко к Ефимию. Купец витиевато и длинно приветствовал владыку от себя и других купцов и, окончив, еще раз поклонился и смолк. Толмач, младший вечевой, дьяк Гаврила Конь, без запинки переводил английскую речь. Бесстрастное лицо владыки не выражало ничего, кроме, может быть, усталости. Черный провал глаз, беззубый старческий рот подчеркивал глубокую старость Ефимия. «Скажи аглицкому гостю, не государь я, господина великого Новгорода, народ новгородский сам своими делами государит». Владыка передохнул. «Пусть, — говорит купец, — снова обратился он к толмачу. Английский купец начал издалека. Он рассказал о своей стране, о богатствах ее, о великом числе городов, о множестве народа, о сильных и смелых воинах, о больших морских кораблях и опытных мореходах. «Неслыхано о мореходстве вашем», — вдруг перебил толмача Ефимий, «а на земле новгородской храбрых мореходов что песчинок на морском берегу? Нам известно о доблестных мореходах великого Новгорода», — почтительно согласился купец. «И тем не менее прискорбно», — добавил он, — «что морская дорога к Новгороду закрыта, и не только купцы других стран, но и сами новгородцы вынуждены торговать через немцев, кои захватили море в свои руки. Вашим купцам приходится торговать в убыток». «Любецкие купцы нам хвалились», — снова вступил в разговор владыка, — «будто они у вас лису за грош покупают, а лисий хвост за талер вам же продают. Стало быть, не так новгородцам, как вам, Ганза, поперек горла стало». Засмеялись новгородцы, засмеялись, заулыбались иноземные купцы. Англичанин продолжал: «Мы все хотим, чтобы новгородцы торговали по-прежнему, по старине. Здесь у вас сходятся товары с востока и с запада, и путь морской для всех купцов должен быть свободен». Иноземцы возгласами одобрения встретили слова англичанин. Все ждали ответа. Ефимий молчал, он опять закрыл глаза. Купцам показалось, что владыка заснул, и они стали переглядываться между собой. «Мы хотим помочь вам, аглицким, донским купцам, всем заморским торговым людям», — вдруг сказал владыка и обвел собравшихся удивительно ясными глазами. «Этим годом мы решили свои товары продавать в донской земле. Там же покупать товары и везти их в Новгород, если донской король и донское купечество поприветят наших гостей, будем так делать и впредь». «Да-да, мы будем просить короля за новгородских купцов», — в один голос отозвались датчане. «Мы боимся, что Ганза помешает вам это сделать», — снова выступил вперед англичанин. «Море полно пиратов. Немецкие купцы закроют на крепкий замок Неву. Как думаете вы туда доставлять свои товары? Каким путем?» «Об этом пусть думают наши купцы», — уклончиво ответил владыка. «Новгородские мореходы истори свои корабли по всем морям водят, и разбойников сумеют унять. А мы со всеми странами в мире жить и торговать хотим».